Часть 57. Юлианна. И откуда только он вылез? Надо же было зайти в торговый центр именно в тот момент, когда Костя был там, да еще и с Василиной. Тем труднее было их послать. Девчонки так радостно бросились друг к другу, а я растерялась, не сказала сразу твердое «нет», хотя надо было. Вроде бы ничего такого, встретила бывшего, позволила дочке поиграть с его племянницей, с которой они были хорошими подругами. Мы же цивилизованные люди. И расстались без особых скандалов. Это было сложно для меня. Очень сложно. Но у меня хватило гордости просто отпустить его, не устраивая унизительных разборок. Помнится, он тогда около месяца ходил недовольный, а потом сообщил, что больше так не может. Оказывается, я слишком жесткая. Подавляю его, пытаюсь доминировать. Оказывается, во мне нет женской гибкости, уступчивости и нежности. Мол, я пацанка, а ему это не подходит. У меня есть очень сильное подозрение, что дело было не во мне. Там явно появилась другая, женственная и гибкая. Да и с катертью дорога. Я взрослая и сильная, я пережила и пошла дальше. Но Даша, я не ожидала, что она будет так долго помнить Костю и так сильно скучать по нему. Да еще и думать, что она что-то сделала, не так, раз он исчез. Как я ненавидела его за то, что он причинил боль моему ребенку, и как ругала себя, ведь это я позволила ему, пусть и ненадолго, стать частью нашей семьи. И вот теперь, когда прошло больше года, он появился, и Даша сразу бросилась к нему на шею. Она как будто все забыла. Неужели у нее нет никакой обиды на человека, который, по сути, ее предал? Обещал быть папой, а потом исчез. И даже не поговорил с ней. Не объяснил, что она ни в чем не виновата, это взрослые дела. Я, конечно, много раз ей это повторяла. Зато у меня есть обида на Костю. И я сейчас очень жалею, что сегодня пошла на поводу у дочки и не прекратила все это в самом начале. Я просто растерялась. А Даша в последнее время совсем от рук отбилась. Папа говорит, что это кризис 5 лет и адаптация к новым условиям. В моей жизни появился мужчина, а вот она и бунтует. Я все это понимаю. Но, наверное, я что-то делаю не так. Мне все чаще кажется, что я плохая мать, и я не знаю, как быть хорошей. Я сама росла без мамы. Воспитание отца было довольно строгим, без лишних сантиментов. Он лучший папа на свете. Я обожаю его. Но он не мама. И мне в детстве очень не хватало какой-то женской мягкости, нежности. Поэтому с дочкой я всегда старалась не слишком жестить. И, возможно, перестаралась. Особенно сейчас, когда появился Андрей, и я мучаюсь от неизвестности и от чувства вины перед ней. Я хочу быть с Андреем. Очень хочу. Он лучший из мужчин. Но я до сих пор точно не знаю, чего хочет он. Он не говорил, что готов стать отцом моей дочери. Поэтому и я не могу сказать этого Даше. И не могу обещать ей, что он не исчезнет из нашей жизни так же, как Костя. Может, стоит задать Андрею прямой вопрос? Я не уверена, что это правильно. Что это не будет жестким давлением, в котором меня обвинял Костя. Андрей должен сам до всего дозреть и сам об этом сказать. Но с учетом того, как в последнее время себя ведет Даша, не уверена, что это когда-нибудь случится. Я заскочила в аптеку. Срочно нужны прокладки и ножпа. Ко всем прочим неприятностям у меня еще и живот дико болит весь вечер, а спасительные таблетки закончились. Я думала, что управлюсь за минутку. Передо мной было всего 3 человека. Но каждая из них заказывает кучу лекарств и задает кучу вопросов. Так что приходится ждать и нервничать, и наблюдать через окно, как Даша с Андреем выбрались из машины и гуляют на детской площадке напротив. И в сотый раз прокручивать в голове сегодняшний вечер. Костя, чтоб он провалился. Надо было сразу уйти и увести Дашу. Да, она бы устроила скандал, разревелась бы, что ей не дали поиграть с Василиной. Это было бы неприятно. Но теперь будет еще хуже. Этот день рождения — моя самая большая ошибка за сегодняшний вечер. Если бы нас пригласил Костя, я бы отказала без колебаний. Но это была Василина, и у меня не хватило духу сказать «нет», расстроить обеих девчонок. Только и смогла, что запретить Косте заезжать за Дашей. С каких пор я стала такой мягкотелой? Где сегодня была моя жесткость и пацанская грубость? Мы не пойдем на этот день рождения. Конечно, не пойдем. Я объясню все дочке. Ей придется понять и принять, что мы с Костей расстались и больше никогда не будем вместе. Конечно, Василина тут ни при чем, но их дружба не может продолжаться. и это огорчение Даше придется пережить. Я выхожу из аптеки, приближаюсь к детской площадке, где Даша бегала под присмотром Андрея, и вдруг вижу, что дочка стоит у качелей и рыдает. Андрей суетится вокруг нее, не знает, что делать, а Даша содрогается и всхлипывает так, что у меня просто сердце разрывается и коленки подкашиваются от страха. Я подбегаю к дочке, присаживаюсь перед ней. «Что случилось? Тебе больно? Упала? Ударилась?» Даша ничего не может ответить, слезы мешают. Она лишь отрицательно мотает головой. Я вижу, что она вроде цела, ни крови, ни ссадин, и поворачиваюсь к Андрею, который сидит на корточках рядом со мной. «Что случилось?» «Я не знаю, мы просто разговаривали». «О чем?» «О Костике». Он виновато опускает голову. «А конкретнее?» «О том, почему вы расстались». «Блин, взрослый же человек! Неужели не понимает, что не надо втягивать в это ребенка?» «Не понимает, потому что его захлестнула ревность. Я это видела и чувствовала себя виноватой, а он...» Я несу Дашу на руках к машине. Она потихоньку перестает всхлипывать. «Все нормально?» – спрашиваю я. Дочка молча кивает. «Сейчас поедем домой, выпьем чаю с вафельным тортиком. Искупаем Лайлу в новой ванночке, думаю, ей понравится». «Ага», — кивает дочка, но не улыбается. Обычно она быстро отходит от слез. Ее легко увлечь чем-нибудь приятным, но сейчас в ее глазах застыла глубокая печаль, и это рвет мне сердце. Я усаживаю Дашу в детское кресло, захлопываю дверь и смотрю на Андрея. «Ты расспрашивал ее о нашем расставании с Костей», — обвиняюще произношу я. «Да», — кивает он. «Хотел подробностей?» Андрей угрюмо молчит. «А ты не мог задать эти вопросы мне?» «Ты обычно не отвечаешь». «А тебе не приходило в голову, что для Даши это травмирующее воспоминание?» «Я не подумал», — бурчит он. «Я не выдерживаю и ору на Андрея. Тебя вообще не волнуют ее чувства!» «А тебя не волнуют мои!» — орет он в ответ. «Мы еще никогда так зло друг на друга не орали».